Возлюбленная Церковь, приветствую вас, любовь Иисуса Христа. Сегодня четвертая пятница месяца, пост и молитва о пробуждении верующих в наших общинах. Что нужно делать, чтобы, кроме молитвы, что еще я могу сделать, чтобы достичь этого, именно пробуждение. Видите, о пробуждении рассуждают не только христианские проповедники. Говорят и буддисты, и даосисты, и иудаисты, и так далее. А в интернете там 12 признаков пробуждения, 20 признаков пробуждения, 36 признаков пробуждения. Друзья, так а что же такое пробуждение? Мы молимся о пробуждении верующих в наших общинах. А что это? Это когда люди испытывают нужду в Спасителе, кто-то скажет. Кто-то скажет, это когда толпы грешников идут в церковь. Когда верующие любят друг друга вновь, горячо любят друг друга. А кто-то отметит, это когда высокочтимо Слово Господне. И все это правильно. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 стиха. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Ильи». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. А знаете, когда мы засыпаем, мы даже не замечаем порой, как это происходит с нами. Бог знает, как нас в духовной жизни тоже разбудить. Если человек духовно не спит, он видит славу Христа. Во втором послании Петра позже апостол напишет: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Это позже Петр расскажет нам. Очевидец величия Иисуса Христа. А представьте, вот проспал бы, вот все проспал бы, и ничего бы не увидел, как Христос молился, как преобразился Христос. А ведь бывает такое в церкви. Кто-то вроде и член церкви, но спит и спит, никакой он славы не видит, ничего он не замечает, дел Божьих не замечает, наоборот, какой-то негатив видит. И такому человеку только посочувствовать можно и помолиться о нем. Все мы во плоти. И я думаю, что мы апостола Петра не осуждаем, который спал. Не осуждаем? У нас такого не бывало? Ну, я к примеру расскажу. Просто один пример. Детский лагерь. 93-94 год, наверное. Конечно, очень много впечатлений у детей. И у меня тоже. И усталость, все, дети, будем молиться. А в палатке много детей. Значит, я должен молиться заключительным. Дети молятся, а потом меня уже толкает. Как бы моя очередь пришла. Как неудобно. Вдохновитель молитв сам заснул. Друзья дорогие, бывает такое, что вот те, кто здесь проповедует, сами, мы сами нуждаемся в пробуждении. У нас одна бабушка была, которая так говорила: «Ну, если кафедра пылает, тогда лавочки горят. Молитесь о нас, братья и сестры. Мы в этом очень нуждаемся. А теперь с горы Преображения пойдем на берег Эгейского моря. На западном берегу Малой Азии, в устье реки, впадающей в Эгейское море, в X веке до Рождества Христова был основан город. Ионийские греки назвали его Эфесом, в переводе «разрешенный». Это был крупнейший город к западу от Таврских гор. Он славился торговлей. Здесь было одно из чудес света – храм Артемиды, или Дианы, как говорили римляне, богини плодородия. Самый большой греческий храм. И из храма двери открывались на центральную улицу, которая спускалась к побережью, а по обе стороны улицы стояли огромные колонны, и на них ночью зажигались светильники. Ну, современный город 2000 лет назад. Цивилизация с горячей водой в многоэтажках, с банями, библиотеками, водопроводом и так далее. И вот здесь была церковь. В послании к Ефесянам апостол пишет такие слова. Первая глава сначала. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Здесь жили святые и верные во Христе Иисусе. Здесь была очень устроенная церковь с многими пресвитерами. Это была церковь благовествующая. Это была достаточно сильная церковь. И в ней совершал служение какое-то время апостол Иоанн. Именно в Ефесе он был похоронен. Если мы посмотрим, каким было прошлое Ефеса, какое было пробуждение там, действительно, есть чему учиться. Но вот в настоящее время, Христос говорит, Откровение 2 глава, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал». Друзья, все положительное. Много трудился, терпение имеешь. Развратных не можешь сносить. Испытал лжеапостолов, узнал, что они не таковы. Разбираешься в людях. Много положительного. Действительно, благословение. Но следующее «но» как будто перечеркивает все предыдущее. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Не потерял он, не потерял. Он оставил. Это действие воли было. Человек, имеющий первую любовь, это горячую любовь имеет, да? Когда человек говорит один другому, старый молодому, послушайте, да я тоже таким был, горячим, я тоже таким был, но ничего, ничего. Это, знаете, как снисхождение какое-то к молодому, который горячий еще. Как будто тот, который был когда-то горячим, он теперь стал мудрее. Но он стал не мудрее, просто у него чувства остыли к Богу. У него теперь неправильное отношение к себе. Если раньше, когда он пошел за Христом, для него слова «отвергни себя», «возьми крест свой, следуй за мной» – это были девизом «отвергни себя», то теперь он стал мудрее. «Отвергни» – это как понять? Нет, мы все хотим жить хорошо, имеется в виду. Хотелось бы всем иметь хорошее здоровье. Спросите у любого молодого брата, хотел бы иметь хорошую машину. Это правда. А чем старше мы становимся, тем больше мы хотим или меньше? У меня вопрос. Правду скажите. Меньше. Вот моя мама говорит, мне уже ничего не нужно. Я к Господу хочу. Но я и верю, ей 80 лет. Ничего мне уже это не нужно. А если в нашей жизни наоборот, вот чем дальше я живу, тем больше и больше мне хочется земного. что-то неправильное происходит в моей жизни. Что-то неправильное я понимаю. И нас люди со стороны тоже не поймут. Говорят, хочу в небо, но не очень похоже. Раньше отношение к Богу было такое, читал Слово Божие, слезы выступали, потому что Слово касается сердца. Теперь читаю, я ж уже теперь все знаю. Правда стал мудрее или просто холоднее? Раньше к людям больше было любви или сегодня больше любви? Братья и сестры, вот это каждый сам себе должен задать вопрос. И если на эти вопросы мы имеем ответ отрицательный, ну не то, что хотел бы Господь, себя стал любить больше, Бога меньше и людей меньше, точно я нуждаюсь в пробуждении. Это про меня. И про тебя тоже, если у тебя такая проблема. Братья и сестры, Христос говорит, я имею против тебя. Если это не исправишь, сдвину светильник. Если не покаешься, я сдвину светильник с места его. Так, как случилось с Ефесской церковью и с городом Ефесом, который теперь стоит в руинах. Братья и сестры, пробуждение в данном случае, это с чего начинается? Господь говорит слово. Если кто имеет ухо слышать, да услышит. Это первое. А второе, ну что-то надо делать. Я и ты должны что-то делать, не просто так. Помолился и все. И жду, когда Бог будет действовать. Нет. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни. И покайся. И твори прежние дела твои. Нередко некоторые пробуждения приводили к ослаблению интеллектуальной стороны веры. Больше усиливалось эмоциональное и межличностные аспекты. То есть, главное, чтобы мы вот друг друга полюбили больше. Вот у меня радость теперь, точно я пробужден, я радуюсь. Я пробужденный. Но это еще не все. Когда прежде испытывали принимающих крещение, задавали чаще вопросы какие? Задавали вопросы по Писанию. Как Библию человек знает? То есть церковь испытывала ортодоксальные убеждения, желающие принять крещение. А сегодня на что делается акцент? Ну, на личном опыте человека. Как твои дела, как твои поступки, как вот то рожденное свыше. Ну, все, нормально. Ну, нам бы посерединке держаться. Нельзя уклониться просто вот в интеллектуальное, и нельзя уйти в эмоциональную сторону. Нам бы держаться в серединке. И истинное пробуждение, оно действительно будет связано непосредственно со Священным Писанием. Когда человек любит Господа, он будет действительно очень любить Священное Писание. «Как люблю я Слово Твое», – говорит псалмопевец. Помните, что дальше говорит? «Весь день размышляю о Нем». Вот этот человек живой, пробужденный. Братья и сестры, анализируя себя, задавая себе какие-то вопросы, давайте ответим честно на эти вопросы. Так я пробужденный сегодня или это обо мне молится сегодня? Чтобы меня Бог пробудил, церковь молится, и я помолюсь о себе. Пробужденный человек видит славу Христа, пробужденный человек очень любит, любит Господа. Часто пробуждение, скажем, в народе израильском, оно начиналось с одного человека. Или пророк это был, или это был герой, который был исполнен Духом Святым. И вдруг через него начиналось действие благодати. Пробуждался один, начинали пробуждаться и другие. Я помню, когда в 90-м году я читал книгу одну. И, кажется, сначала я читал ее, и даже слеза пробивала. Ой, как хочется пробуждения. А потом, знаете, какая во мне реакция была? Я заметил сам в себе, что же происходит. Я уже не о себе рассуждаю, а вот о том, братья, а вот о том, слушайте, а что они такие непробужденные, а что они такие? Не такие. И потом я понял, не-не, эта книга неправильная. Она во мне какое-то действие неправильное производит. Название хорошее, пробуждение начинается с меня, а действие какое-то неправильное. Ну, это кроме еще там других вопросов. Так вот, на самом деле, когда мы молимся о пробуждении в Церкви Божьей, помолимся о себе. Господи, Ты меня пробуди. Истинное пробуждение, это воистину будет пробуждение христиан, обновление общения, наших отношений с Господом, друг с другом. Да благословит Бог. Помолимся вместе. Аминь.